Удар током ни с чем не спутаешь. Очень специфичная от него боль, пронизывающая все тело и заставляющая корчиться помимо воли. И орать, даже если забыл, как это делается. От боли и собственного вопля я окончательно пришел в себя. Глаза сами собой открылись. Еще бы, того и гляди, из орбит вылезут. И зрение вернулось моментально, и сознание, и воспоминания о последней секунде перед тем, как я вырубился. Кажется, перед этим я глаза увидел в темноте. Неестественного, темно-желтого цвета, с микроскопической точкой зрачка. Такие же, что сейчас смотрели на меня из черных недр глубокого капюшона, надвинутого по самые брови. Если они, конечно, были у типа, держащего в мускулистой руке металлическую палку с двумя электродами на концах, меж которыми дрожала маленькая молния. «Хватит, первый!» — раздался неприятный натреснутый голос. «Наш герой-коммунист уже пришел в себя». «Вы ведь коммунист, верно?» Тот, кого назвали первым, сделал шаг назад, и в поле моего зрения неторопливо вошел тот самый офицер с рыцарским крестом под кадыком. Кстати, позади него на стене висела карта Украины, где синим чернильным кругом был обведен Чернобыль. «Ишь ты, а фриц очень неплохо говорит по-русски, практически без акцента. Даже интересно, где он так насобачился?» «Наверняка вас интересует мой русский», — усмехнулся немец. «Военная авиационная школа в Липецке, где я имел честь 3 года работать инструктором. За это время несложно выучить язык страны, любезно предоставившей возможность нашим летчикам совершенствовать свое мастерство». «Похоже, эсэсовец не врал. Какой смысл? Надо же, а я и не знал, что советское правительство позволило немцам создать такую школу на своей территории. Хотя кто мог предугадать, что друзья через некоторое время станут лютыми врагами?» «Видите, я не делаю секрета из своего прошлого», — усмехнулся офицер. «После того, как я неудачно приземлился, выпрыгнув с парашютом и сломал ногу, к полетам меня больше не допустили. Зато я нашел себя в медицине. Как-никак, подряд 3 поколения моих предков были выдающимися врачами. И вот я здесь». «Штампуете для Рейха солдат из мертвых коммунистов?» — прохрипел я и закашлялся. «Неудобно говорить, когда ты лежишь, примотанный ремнями к хирургическому столу, липкому от крови предыдущего пациента безумного доктора». «Вы почти угадали», — хмыкнул эсэсовец. «Но, к сожалению, до конвейера еще далеко. После отключения от аппарата жизнеобеспечения мертвецы живут не более получаса. А это крайне мало для того, чтобы переводить технологию на военные рельсы. Потому на данный момент это пока лишь эксперименты, не более». Немец задумчиво почесал переносицу, глядя на меня. «А теперь, когда я рассказал вам практически все, что могло вас заинтересовать, позвольте попросить вас об ответной откровенности. Скажите, в какой разведшколе обучались вы? Столь профессионально убить 4 солдат может лишь замечательно обученный профессионал». «Жизнь научила», — прохрипел я. «Не хотите говорить? Не надо», — пожал плечами эсэсовец. «Эта информация мне, признаться, не особо важна. Интересно другое. Что с вашим телом? Кто его сумел так изменить?» «Я было подумал, что пока я валялся без сознания, он успел выковырять у меня из рук бритву и пиявку Газира. Но, к счастью, до такого немец не додумался, воображения не хватило. Мало ли, какая татуировка у красноармейца, многие из которых познали прелести ГУЛАГа. Так что восхищался он другим. У вас просто потрясающая реакция нервных окончаний на раздражители. Неудивительно, что вы фактически голыми руками убили 4 профессиональных солдат. И скорость регенерации превышает усредненные стандарты в несколько раз. Я практически был уверен, что русские проводят над своими бойцами эксперименты, аналогичные нашим, но не ожидал, что они продвинутся настолько далеко. Скажите, кто и где готовил вас к войне? И даю слово офицера, я вас отпущу. Подобная информация стоит жизни нескольких наших солдат. Ради науки я готов принести такую жертву». Я лишь усмехнулся. Даже если я сейчас выложу фрицу правду, он сочтет, что я над ним издеваюсь. Да и не было у меня ни малейшего желания что-то рассказывать уроду, который ради науки глумится над трупами моих соотечественников. Немец пожал плечами. «Жаль, что мы не договорились. Я не сторонник экспериментов над людьми, на которых настаивает доктор Рашер, но, столкнувшись с упорством русских, начинаю склоняться к мысли, что он в чем-то прав. Видимо, с вами придется действовать аналогичными методами. Когда вам надоест, просто скажите, и я с удовольствием выслушаю от вас информацию, которая меня интересует. Первый, займись, а я пока поработаю над вторым». Он кивнул типу в капюшоне, а сам направился к убитому красноармейцу, который по неясным причинам был все еще жив. Тот же, кого немец назвал первым, покрутил колесико на черной электрической палке, после чего приложил ее к моей руке и нажал на кнопку, вмонтированную в рукоять. Шибануло знатно. Меня аж над столом приподняло. И только благодаря ремням я с него не свалился. Блин, а ведь пока эсэсовец возится с живым трупом, этот желтоглазый урод меня реально поджарит. Вон опять колесико крутит на палке. Небось, решил на максимум заряд поставить. Я с тоской посмотрел на свою татуировку, обвившуюся вокруг руки. Походу, пиявка Газира то ли сдохла нафиг, то ли впала в настолько глубокую спячку, что разряд тока ей по барабану. А жаль. Вот уж никак не видел я свою смерть на липком от чужой крови операционном столе, где меня неторопливо превращает в шашлык какой-то монстр с глазами цвета мочи больного желтухой. И тут ко мне пришла дополнительная боль. В ладони, словно в нее раскаленным прутом ткнули. Я скосил глаза и увидел сантиметров 10 заточенной голубоватой стали, торчащей из руки. Ну да, конечно, бритва. Крепко меня этот желтоглазый урод в лоб приложил, что я даже о своем ноже забыл, который наловчился прятаться в мою руку словно в ножны, и вылезать оттуда с такими болевыми ощущениями, что хоть на стенку лезь. Но любую боль можно перетерпеть. А ту, что нельзя, пережить в отключке, куда организм погружается, когда страдания становятся совсем уж нестерпимыми. Однако процесс выползания бритвы был хоть и болезненным, но я на своем веку и похуже боль переносил. Поэтому я повернул руку ладонью к телу, чтоб враги не заметили торчащего из нее клинка, прижал лезвие к краю ремня и стал ждать. Толстую кожу я, конечно, надрезал, но от силы процентов на 10. Больно уж широким был ремень, которым меня примотали к столу. Да и лишнее движение могло привлечь внимание желтоглазого. Потому я не форсировал события, а лишь ждал. И дождался. На этот раз урод ткнул меня черной палкой в ногу, и я дернулся. Со всей силы, при этом прижимая руку к ремню и очень стараясь, чтоб от адской боли мое сознание не провалилось в бездну беспамятства. Тут, конечно, усилие воли понадобилось колоссальное. Я даже вонь почувствовал от горящего мяса. Походу, этот гад такой мощи разряд поставил, что мне ногу подпалил. Причем ощущения жжения от горения моей плоти не было. Оно растворилось в океане боли от страшного электрического удара. Я понял, что теряю сознание, но усилием воли не позволил ему провалиться в эту бездну. Дернулся еще раз и почувствовал, что одна моя рука свободна. Этого было достаточно. Резко повернувшись, я свободной рукой с торчащим из нее клинком рубанул по черной палке, и она развалилась надвое, шарахнув током того, кто ее держал. Тот, кого эсэсовец называл первым, затрясся, когда молния из мощного шокера, вырвавшись наружу, долбанула его по руке. Аж желтые глаза в недрах капюшона под лоб закатились. И пока он трясся, я несколькими ударами ножа освободил себя от пут, соскочил со стола и полоснул первого по горлу. Вернее, по тому месту, где оно находилось долю секунды назад. Тварь с желтыми глазами, продолжая трястись немыслимым образом, отпрыгнула назад со скоростью невообразимой для человека. Только что здесь был и уже стоит на 3 шага дальше от тебя, тряся рукой и пытаясь освободиться от беснующихся остатков шокера, который словно прилип к его телу. Я рванулся вперед, но тварь уже успела отбросить от себя трескучий источник молний и легко ушла от моего второго удара. Невообразимо. Если эсэсовец наштампует хотя бы батальон таких уродов, даже не знаю, сумеет ли Советский Союз победить в этой войне. Ведь им ничего не стоит прорвать линию фронта и просто вырезать тылы, без которых не способна воевать ни одна армия мира. А значит, все решать нужно здесь и сейчас. Гоняться за прыгучей тварью было бессмысленно, поэтому я бросился к офицеру, который, осознав происходящее, уже выдернул пистолет из кобуры и выстрелил, когда я был в 2 шагах от него. Пуля рванула плечо, и мой бросок окончился ничем. Стрелял фриц отлично, и я уверен, что 2-я пуля прилетела бы мне в лоб. А если нет, то, судя по нереально частому топоту подошв за моей спиной, первый свернет мне башку раньше, чем в нее прилетит раскаленный кусочек свинца. Но тут случилось то, чего не ожидал никто в этой комнате, включая меня. Мертвый красноармеец, до этого не подававший признаков жизни, тяжело поднял голову, хмуро посмотрел на немца невидящими глазами, дернулся всем телом, разорвал ремни, стягивающие его руки, и ударил кулаком наотмашь в бледное ухо под фуражкой. Удар был слабым, но неожиданным. Немец покачнулся, и вторая пуля лишь обожгла мой висок. Зато приближающийся частый топот позади меня мгновенно прекратился, сменившись пока еще далеким буханием многих сапог по коридору. Это на звук выстрела бежали автоматчики. А офицер продемонстрировал недюжинную ловкость. Отпрыгнул назад и вбок, так, чтобы между мной и ним находился хирургический стол, и выстрелил снова. На этот раз мимо, потому что я осознал, не получится у меня его достать ножом, как ни старайся. Бритва внутри моей руки была холодной, ни капли энергии в ней не осталось, небось всю ее высосало мое перемещение во времени. Потому ни на какое дистанционное поражение противника рассчитывать не приходилось. Оставалось лишь одно — качнув маятник, ринуться к окну, почувствовать, как еще одна пуля рванула воротник и, сгруппировавшись, броситься в закрытое окно. Но перед тем, как мое тело, словно живое ядро, вышибло раму вместе со стеклом, я успел увидеть валяющееся на полу тело первого с дырой от пули между глаз. Причем показалось мне, что в этой уродливой башке, покрытой мерзкими с виду наростами, дыра между широко расставленных гляделок очень сильно напоминала не просто отверстие от пули, а глазницу, в которую прилетел раскаленный кусочек свинца, вбив в череп еще одно, третье, желтое глазное яблоко.